О школе узнаешь от своих детей. Когда мы приехали в Париж, моя старшая дочь пошла в последний класс лицея. «Папа», — рассказывала она, — «первый урок в школе никогда не начинается вовремя, ибо все ученики должны друг с другом перецеловаться. По два или по четыре раза». Однажды я подъехал за дочерью к лицею и видел всех ее одноклассников. Невольно вспомнилась советская песня «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем». Белый букет красиво оттенялся желтым и черным. К моменту, когда моя младшая дочь пошла в колледж, Париж сильно почернел. Но целоваться перед уроками еще продолжали. К тому же мне удалось через парижскую мэрию получить для моей младшей дочери и ее матери муниципальную квартиру в хорошем районе. И я был уверен, что у девочки проблем в школе не будет. В какой-то очередной мой визит к дочери я застал у нее черную девушку, похожую по своим размерам на знаменитую советскую олимпийскую чемпионку по толканию ядра Тамару Пресс. «Папа, это Магда, моя школьная подруга». «Подруга так подруга». Я радушно улыбался Магде, а Магда вежливо помалкивала, слушая нашу русскую речь. Потом дочь ушла провожать Магду, а когда вернулась, я решился задать ей вопрос. Естественно, звучало это путано. Дескать, я не расист, я ничего не имею против Магды. Я вообще не вмешиваюсь в твою жизнь. Я же тебе ни слова не сказал про Настю, а она дочь парижского корреспондента газеты «Правда». Знаешь ли ты, что это означало несколько лет тому назад? Ну, я понимаю. Две русские девочки оказались в одном классе. Настя хорошая девочка, дружи с ней на здоровье. Магда тоже производит приятное впечатление, воспитанная девочка. Но что у вас с ней общего? Мне кажется, она намного тебя старше. Дочка мгновенно уловила смысл моей словесной размазни и в ответ прочла мне, как отстающему ученику, четкую и логичную лекцию. Магда действительно ее старше на 7 лет. Почему? Потому что Магда в каждом классе сидит по 2 года. Воспитанная девочка Магда избивает всех, и в первую очередь Настю. Чтобы отвести удар от Насти, я пытаюсь завязать с ней какие-то доверительные отношения. Пытались ли наши мальчики нас защищать? Пытались. Тогда Магда позвала своих братьев, прибежало 6 здоровых черных бугаев, и они били всех, выходящих из колледжа. Магду все боятся. «Папа, умоляю, не вмешивайся в это дело. С нашей директрисой говорить бесполезно. Директриса не боится Магды. Директриса боится, что ее обвинят в расизме». Кажется, именно тогда я понял, что моя маленькая Лиза становится взрослой. Тем не менее, с директрисой Лизиного колледжа мне пришлось встретиться. В их классе у учителя вытащили бумажник из пиджака, который он оставил на стуле. Директриса провела короткую экспертизу. Обведя опытным педагогическим глазом весь класс, директриса заметила 2 русских девочек, о чем-то шептавшихся и посмеивавшихся на задней парте. Класс представлял собой многонациональную и расовую смесь. Директриса нашла политкорректное решение. Бумажник украли русские девочки. Лизу и Настю выгнали с уроков и дали им сутки на размышления. Если они не признаются в краже и не вернут бумажник, то их вообще исключат из колледжа. Лиза мне рассказала о случившемся, и я начал дозваниваться до директрисы. Директриса трубку не брала. Секретарша твердила, что у директрисы совещание. Я объяснял секретарше, что я отец той русской девочки, которую грозят исключить из колледжа. Директриса на совещании. Тогда я сказал, что я корреспондент американского радио, член Международной ассоциации прессы в Париже и требую встречи с директрисой в любое удобное для нее время. На самом деле я уже являлся французским безработным. Наше бюро в Париже было закрыто, но у меня оставалось старое редакционное удостоверение, надо было произвести впечатление на директрису. «Минуточку», — ответила секретарша, и через крошечную паузу сообщила, что директриса меня примет завтра в 7:30 утра. Вечером мне позвонил отец Насти, и, узнав, что я добился рандеву с директрисой, спросил, не буду ли я против, если он тоже придет. «Володя, конечно, приходи. Вдвоем будет сподручнее, тем более, что в такую рань у меня мозги не работают». За долгие годы эмиграции, когда советские журналисты шарахались от меня как от прокаженного, никогда не мог вообразить себе такую картину. В кабинете французской директрисы сидят рядышком корреспондент «Свободы» и корреспондент «Правды», и плечом к плечу, как 28 героев-панфиловцев, защищают честь своих дочерей. «Да вы знаете, кто такой Гладилин? Он же гордость русской литературы! Он же друг академика Сахарова!» Я мысленно пытался себя ущипнуть, слышать такой панегирик в свой адрес от корреспондента «Правды». Однако директриса этих тонкостей не секла. Разумеется, если бы речь шла о советских девочках, она бы пикнуть на них не посмела. Но нет великого Советского Союза. Теперь Россия какая-то страна третьего мира. И доводы Володи отскакивали от директрисы, как от стенки. По ее лицу было видно, что она проверяет политкорректность своего решения. Французов обвинять нельзя. В нашем районе живет непростая публика. У родителей могут быть связи в министерстве. Арабов? Меня само обвинят в расизме. Эту черненькую, да упаси бог. Ясное дело, что украли иностранцы из этой русской Бангладеш. «Но зачем моей Насте чужие деньги?» — продолжал наступать Володя. «У нее всегда при себе кредитная карточка. Вот, посмотрите. Может снять деньги в любом автомате. Как об стенку». А я мысленно присвистнул. «Ого, кредитная карточка у школьницы? Так вот куда ушли деньги партии». И решил, что мне пора встревать. Я заговорил о Магде. «Знает ли мадам, что эта девочка терроризирует всю школу? И если знает, то почему не обращается в полицию?» Директриса мигом преобразилась и с гордостью произнесла. «С Магдой я сама разберусь, а полиция в мой колледж не войдет никогда». Володя заметно толкнул меня локтем, дескать, не по делу выступаешь. И я переменил тему. «Знает ли мадам, кто сидит перед ней? Кандидатура на пост корреспондента «Правды» в Париже всегда утверждалась на секретариате ЦК КПСС. ЦК Компартии оказала товарищу Володе доверие, а мадам подозревает его дочь. Между прочим, у «Правды» до сих пор тесные взаимоотношения с вашей юманите». «Тут впервые на лице мадам», — промелькнула тревога. «Я, как корреспондент американского империализма, был ей совершенно не опасен. Да напиши я хоть в «Нью-Йорк Таймс». Для французской директрисы это выигрышные очки. А вот критика слева, несколько строк в коммунистической «Юманите»,